Мотивация без крика. В детстве у меня был тренер, который кричал так, что я по интонации знал, будет сегодня бег по лестнице или просто моральный разнос. Вероятно, он считал, что мотивация — это как пружина. Чем сильнее сжимаешь, тем дальше выстрелит. И однажды я действительно выстрелил. Прямо в сторону выхода из секции. Позже был другой тренер. Тот вообще не повышал голос. Он мог сказать «молодец» так тихо, что хотелось работать еще месяц, чтобы услышать это снова. Правда, если ты совсем уж расслаблялся, он просто переставал говорить вовсе. И это было страшнее, чем крик. Я сотни раз слышал «спорт — это война», а значит, мотивация через жесткость, результат через страх, характер через боль. Легенда стара, как шиповки тренера. Если хочешь вырасти чемпиона, дави, держи в тонусе, не давай расслабиться. Поддержка, вера — это для сказочников. Для нас важен результат, все остальное вторично. Но есть нюанс. Я видел, как работают оба подхода. Как на фоне давления спортсмен собирается и действительно выходит на максимум. А потом ломается. Не от травмы, от усталости, от внутреннего выгорания, от того, что спорт из радости превратился в режим выживания. Он уже не хочет выигрывать, он просто боится проиграть. И однажды он уходит. Тихо, без скандала. И больше не возвращается. Я видел и другой путь. Когда с тобой рядом не командир, а партнер. Когда тренер не обесценивает твои чувства, а помогает их выдерживать. Когда ошибаться не стыдная, а учебная ситуация. Там другой климат. В нем больше воздуха, больше желания и, как ни странно, больше стабильности. Такая мотивация не держится на страхе, а вырастает из доверия. Есть миф, поддержка расслабляет. Мол, если спортсмену не давать по шапке, он перестанет стараться. Но это работает только с теми, кто уже не горит. А по-настоящему замотивированному человеку поддержка как кислород. Она не расслабляет, а позволяет дышать глубже, с каждым вдохом все больше веры в себя. Вопрос ведь не в том, что лучше, давление или поддержка. Вопрос в том, чего ты хочешь в итоге? Разовый результат любой ценой или долгую траекторию с устойчивым ростом? Можно выжить максимум здесь и сейчас, но что потом? Останется ли у человека желание возвращаться? Будет ли он способен развиваться дальше или сгорит от попытки все время соответствовать чужим ожиданиям? Настоящая мотивация, она не в крике, не в угрозе, не в «давай-давай», она в понимании. В умении увидеть, что человек может больше, чем сам в себе чувствует, и помочь ему это раскрыть. Через вызов? Да. Через требовательность? Да. Но обязательно через уважение. Без унижения. Без того, чтобы спортсмен боялся проявлять себя настоящего. Я все чаще говорю об этом с тренерами, родителями, самими спортсменами. Потому что победа, завоеванная через страх, слишком дорого обходится, а победа, выращенная в среде, где есть поддержка и пространство для роста, становится не только достижением, но и точкой опоры для всей жизни. А спорт ведь не для того, чтобы ломать. Это путь развития и зрелости, путь, в котором человек растет вверх, сохраняя себя. И иногда все начинается с простого вопроса. Ты хочешь, чтобы он тебя боялся? Или чтобы он верил в себя?